До сих пор ничего не было сказано о хороших чувствах, таких как сознание своей правоты, торжество и радость. Купоны сознания своей правоты сделаны из самоварного золота, и их могут принять за настоящую валюту только в раю для дураков. Купоны торжества покрыты блестками, но люди с хорошим вкусом их не собирают, потому что это только позолота. Их, однако, можно обменять на бесплатные приглашения на праздник, и в таком случае они принесут радость многим. Радость, как и отчаяние, чувство искреннее, а не выигрыш в игре. Поэтому мы сравниваем радость с чистым золотом, а отчаяние с чернотой ночи. В клинической практике важно помнить, что люди, собирающие коричневые купоны, купоны плохих чувств или неприятных ощущений, о которых мы говорили выше, часто неохотно принимают золотые купоны, когда их предлагают им в форме комплиментов или поглаживаний. Им очень удобно с привычными старыми плохими чувствами, но они не знают, что делать с хорошими, и поэтому отказываются от них, отворачиваются или делают вид, что не слышат вас. Кстати, ревностный собиратель коричневых купонов может самый искренний комплимент воспринять как замаскированное оскорбление, поэтому вместо того, чтобы отказаться или сделать вид, что не слышит, он принимает его в качестве фальшивого коричневого. Вот типичный пример. В ответ на «сегодня ты прекрасно выглядишь» говорится: «Я знала, что на прошлой неделе я тебе не понравилась». Еще один пример. «Какое прекрасное платье!» «Значит, тебе не понравилось то, что я надевала вчера?» После небольшой практики каждый способен научиться превращать комплименты в оскорбление и, вымазав красивый золотой купон экскрементами, превратить его в отвратительный коричневый. Ниже следующий анекдот показывает, как легко марсианину понять концепцию психологических купонов. Однажды женщина пришла домой после посещения терапевтической группы, где она впервые услышала о психологических купонах, и рассказала о них своему 12-летнему сыну. Мальчик сказал: «Хорошо, мама, я сейчас вернусь». Вернувшись, он принес пачку купонов, коробочку, чтобы их складывать, и тетрадь, в которой страницы были расчерчены на квадраты. На первой странице он написал: «Когда эта страница заполнится купонами, это дает тебе право на одно бесплатное страдание». Он все прекрасно понял. Если окружающие спонтанно не провоцируют вас, не оскорбляют, не соблазняют и не пугают, вы начинаете игру, чтобы заставить их это сделать. Таким образом, вы собираете бесплатные гнев, боль, чувство вины или страха и складываете их вместе, чтобы получить одно бесплатное страдание. Существует еще одно сходство между психологическими и торговыми купонами. Использованные купоны погашаются, но люди любят ностальгически вздыхать, вспоминая о них. Ключевое слово здесь — «вспомни». Реальные люди в обычной беседе говорят: «помнишь, когда…», тогда как «вспомни» обычно употребляется по отношению к купонам, давно использованным и погашенным. «Помнишь, как нам было хорошо в Йосемите?» — это воспоминание, в то время как «вспомни, как все было в Йосемите». Сначала ты повредил крыло машины, потом ты забыл, а потом, как я припоминаю, ты… и вдобавок… и так далее. Это застарелый упрек, больше непригодный для оправдания гнева. В своей профессиональной деятельности юристы обычно пользуются словом «вспомнить», а не «помнить», когда предъявляют судье или присяжным поблекшие и иногда фальшивые купоны истца. Юристы вообще напоминают филателистов. Они знатоки и любители психологических купонов. Они могут рассмотреть собрание, большое или маленькое, и сразу определить его нынешнюю цену в супермаркете или в суде.